Восьмое. Письмо Майклу было написано в 1941 году. В 1909 году Толкин, вероятно, думал несколько иначе. Он жил, он набирался опыта. В 1911 году во время летних каникул он вместе с младшим братом Хиллари совершил путешествие по Швейцарии. В наши дни Европейского Союза и шенгенских виз мало кто вспоминает, что перед Первой мировой войной, во время так называемой «Бель-эпох», прекрасной эпохи, Европа уже была, или казалась, единой. Виз не требовалось, или их выдавали прямо на границе, все основные валюты свободно конвертировались, а роль евро в международных расчетах играли золотые франки. Группу, в составе которой отправились в Швейцарию братья Толкины, организовала семья Брукс-Смит, на ферме которых в Сассексе работал Хиллари, не захотевший продолжить учебу в школе. Поехали в Швейцарию сами Брукс-Смиты, их дети Рональд с Хиллари, тетя Джейн и несколько школьных учительниц, с которыми Брукс-Смиты дружили. Через 56 лет в письме Майклу, по каким-то причинам сыну неотосланным, но сохранившимся в архиве писателя, Толкин так вспоминал свои приключения. «Я очень рад, что ты познакомился со Швейцарией, притом с той ее областью, которую я некогда знал лучше прочих и которая произвела на меня сильнейшее впечатление. Путешествие хоббита Бильбо от Ривенделла на другую сторону Туманных гор, включая соскальзывание вниз по осыпающемуся склону в сосновый лесок, основано именно на моих приключениях в 1911 году. Солнечный замечательный год, когда от апреля до октября дождей, считай, что вообще не шло. Вот только в канун коронации Георга V и утром того дня. Я это хорошо помню, поскольку снова предзнаменование. КПО, Корпус подготовки офицеров, в те времена был в чести, и меня в числе 12 представителей от школы короля Эдуарда прислали помогать держать строй вдоль всего маршрута следования. На ближайшую промозглую ночь нас расквартировали в Ламбетском дворце, а с позаранку пасмурным утром мы промаршировали на свой пост. Погода в скорости прояснилась. Я, собственно говоря, стоял как раз напротив Букингемского дворца, справа от парадных врат, лицом к зданию. Мы отлично видели кавалькаду, и я навсегда запомнил одну сценку, причем спутники мои ничего не заметили. Когда карета с королевскими детьми въезжала внутрь на обратном пути, принц Уэльский, прелестный мальчуган, высунулся из окна, причем корона у него съехала на бок. Сестрица тут же втянула его назад и сурово отчитала. Сейчас мне уже не восстановить в точности последовательность странствий нашего отряда из 12 человек, по большей части пешком. Зато отдельные картины всплывают в памяти настолько ярко, как если бы дело было только вчера. Вот насколько давние воспоминания старика обретают отчетливость. Мы прошли пешком, с тяжелыми рюкзаками, практически весь путь от Интерлакена, главным образом горными тропами, до Лаутербруннена и оттуда до Мюрена, и, наконец, к выходу из Лаутербрунненталя среди ледниковых морен. Ночевали мы в суровых условиях. Мужчины, то есть, частенько на сеновале или в коровнике, поскольку шли по карте, дорог избегали, номеров в отелях не заказывали. С утра довольствовались скудным завтраком, а обедали на открытом воздухе. В ход шли утварь для готовки и изрядное количество спредвина. Как один необразованный франкоговорящий участник похода произносил слово «денатурат». Потом мы, если не ошибаюсь, отправились на восток через два хребта Шайдеге, Гриннельвальду, оставляя Айгер и Мюнх справа, и, наконец, добрались до Майрингена. Когда Юнгфрау скрылась из виду, я о том глубоко пожалел, вечные снега, словно выгравированные на фоне солнечного вечного света и на фоне темной синевы, четкий пик Зильберхорна. Серебряный рог, Келебдиль, моих грез. Позже мы преодолели Гримзельский перевал и спустились на пыльное шоссе вдоль Роны, где курсировали конные так называемые дилижансы. Да только не про нашу душу. В Брик мы пришли пешком, в памяти остался только шум. А там повсюду трамвайные пути, и визг и скрежет стоит над рельсами часов по 20 в сутки, никак не меньше. После такой ночи мы взобрались на несколько тысяч футов наверх, к деревне у подножия Алечского ледника, и там задержались на несколько ночей в гостинице-шале, под крышей и в постелях. Или, скорее, под постелями. Бет — это такой бесформенный мешок, под которым ты сворачиваешься калачиком. Помню несколько тамошних примечательных эпизодов. Первый. Исповедоваться пришлось на латыни. Другие, менее знаменательные. Мы изобрели способ расправляться с пауками-сенокосцами, капая расплавленным воском со свечки на их толстые тушки. Слуги этого развлечения не одобрили. А еще игра в так называемых бобров, которая меня заворожила. Чудное местечко для забавы. На такой высоте воды много, с гор струятся бесчетные ручейки, да и материала для плотины хоть отбавляй. Россыпи камней, вереск, трава, жидкая грязь. Очень скоро у нас получился чудесный прудик, вместимостью, сдается мне, галлонов в 200, никак не меньше. Тут нас подкосили муки голода. Один из хоббитов отряда, он жив и по сей день, завопил «обедать» и сокрушил плотину ударом альпенштока. Вода хлынула вниз по склону, и только тут мы заметили, что запрудили ручеек, который, сбегая вниз, наполнял баки и бочки позади гостиницы. В этот самый момент пожилая дама вышла с ведром за водой, а ей навстречу пенный поток. Бедняжка выронила ведро и бросилась прочь, призывая всех святых. Мы какое-то время лежали, затаившись, что твои бродяги, обитатели торфяных ям, а потом прокрались в обход и явились таки к Ленчу, сама невинность, хотя и в грязи по уши, в том путешествии для нас дело обычное. А в один прекрасный день мы отправились в долгий поход с проводниками на Алечский ледник. И там я едва не погиб. Да, проводники у нас были, но либо эффект жаркого лета оказался для них внове, либо не слишком-то они о нас пеклись, либо вышли мы поздно. Как бы то ни было, в полдень мы гуськом подымались по узкой тропинке, справа от которой до самого горизонта протянулся заснеженный склон, а слева разверзлось ущелье. В то лето растаяло много снега, так что обнажились камни и валуны, обычно, я полагаю, укрытые под ними. На дневной жаре снег продолжал таять, и мы весьма встревожились, видя, как тут и там камни, набирая скорость, катились вниз по склону. Камни самые разные, величиной от апельсина до большого футбольного мяча, а многие и покрупнее. Они со свистом проносились над нашей тропой и срывались в пропасть. Здорово лупят, леди и джентльмены. Стронувшись с места, камни поначалу катились медленно и обычно по прямой. Однако тропка была неровная, так что приходилось и под ноги внимательно смотреть. Помню, как одна участница похода, идущая впереди меня, пожилая учительница, внезапно взвизгнула и метнулась вперед, и между нами просвистела здоровенная глыба от силы в каком-нибудь футе от моих трусливо подгибающихся колен. После того мы отправились в Вале, но здесь воспоминания мои не столь отчетливы. Хотя помню, как однажды вечером мы, с ног до головы заляпанные грязью, прибыли в Цермат, а французские буржуазии даме разглядывали нас в лорнеты. Примечание. Буржуазные дамы. Французской. Конец примечания. Мы вскарабкались с проводниками на высоту домика альпийского клуба. Со страховкой, иначе я бы свалился в снежную расселину в леднике. Помню ослепительную белизну изрезанной снежной пустыни между нами и черным рогом Маттерхорна в нескольких милях от нас. Наверное, сейчас это все уже не слишком-то интересно. Но в 19 лет для меня это был потрясающий опыт после детства, проведенного в бедности. Примечание. Из письма Майклу Толкину, приблизительно 1967-1968 годы. Письма. Письмо 306. Конец примечания. Из Швейцарии Толкин привез несколько цветных открыток. На одной из них репродукция картины немецкого художника Йозефа Мадленера «Горный дух». Был изображен старец, сидящий на камне под сосной. У него седая острая борода, на голове широкополая шляпа, на плечах свободный красный плащ. Олененок ласково облизывает старцу руки, а вдали возвышаются, как волшебные башни, скалы. Через много лет эта открытка вновь попала на глаза Толкину, и он надписал ее теперь понятными нам словами «Происхождение Гэндальфа».